Но потом, если ты знаешь, что этот работодатель никчемный, конечно, не надо тогда посылать его на это, когда рекрутер пришел. Если пришел кандидат. Кандидат и работодатель. Кандидат, не посылай его туда. Кстати сказать, вот этот раздел у тебя должен хорошо получиться, ты мне рассказывала, за кого не должен браться, кому не должен помогать работник кадрового агентства, если ты видишь, что... И не потому, что это аморально, а потому, что все равно там человек не удержится, так? То есть ради себя не надо это делать. Он там не удержится, все равно оттуда уйдет. И скажет, что в это агентство не ходите, там подбирают черти что. Опять вот эта идея ради себя, она... Невыгодно. Что? Невыгодно, в конце концов. Невыгодно тебе будет получаться. Значит, выясни, с кем тебе не надо работать. Вот. С кем, потому что это тебя дискредитирует. Вот то же самое. Видите, посмотрите, все же по одному принципу. Что в сексе связываться. Да, кстати сказать, недавно мы отработали еще один критерий, когда подбираешь себе сексуального партнера. Ты становишься королем или королевой, и тусовка тебя твоя меняется. Задай себе вопрос, ты с этим человеком в эту тусовку придешь или нет? Вот придешь ты туда с ним или нет? Если не придешь, то давай сейчас с ним расходиться. А вот когда у человека нет высоких целей, с ним тяжело работать. Кстати, это вот Наталья Лихачевой, я не знаю, кто соавтор. Я соавтор скорее, чем она. Ну, с другой стороны, там моего достаточно, она все-таки все время на меня ссылается. Да? Ну, с автором и с ней. Книги «Похождения бывшего сперматозавра». Скоро будем второй том писать. Ну да, сейчас у нее жизнь несколько иначе пошла. Ну, кто читал, там у нее было два любовника. Один миллионер, второй автослесарь. Ну, у нас с автослесарем сексуальные отношения вроде бы... Широкий ассортимент. Да, да, широкий ассортимент. Разошла, говорит, а несколько афоризмов, значит, я придумал новых. Вот один, значит, у нее, а секс не получался. Она говорит, ну пусть он хотя бы мне, что, значит, машины продолжает ремонтировать, как мне сделать. Я говорю, знаешь что, не пудри мне мозги. Можно подумать, в Питере один автослесарь. Значит, опять она хочет, что, через дело залезть к нему в постель. Или к себе затянуть, что одно и то же. Правильно, да? Ну, афоризм у меня появился. Врозь тела, врозь дела. Мы их тела вместе были, и он ей ремонтировал. Да. А теперь тела врозь и дела врозь. Ну что, Вика, ты ж по этому тезису сейчас все-таки, да? Тебе легче стало? Ну, конечно. Она разошлась, а остались они в одной этой самой, да, фирме. Правда, она там 51% у тебя был, да? Но все равно один черт. Все равно он на первом месте, а не ты. Он богаче, он поопытнее, да? Врозь тела, ничего и дела. Значит, врозь и дела. Сейчас вот, это самое, они разошлись. Очень удачный момент, потому что кризис, дела пошли похуже, да? У меня такое впечатление, что сейчас они сразу пошли лучше. По крайней мере, психологический настрой точно. Нет, зачем психологический настрой? Только насколько я знаю, сейчас к тебе пришли кадры. Вышла, нашла новый источник кадров, к тебе лично пришли. И если я понимаю, что сейчас... Она, видите как, она не может видеть, она в себя не верит. Значит, что переговоры ты ведешь солидные. Да. Ну и, в общем, денег, конечно, немного, но... На хлеб хватает, и даже на масло, по-моему, да? Это тоже вот интересно, человек не может довольствоваться. У него своя машина, трехкомнатная квартира. Ну, не блеск квартира, трехкомнатная, но все-таки. Основные Я всегда думаю, запорожец это тоже машина. Вот это неумение радоваться. Так у тебя Форд Куха. И она, значит, еще в нытье пытается. Но здесь номер не проходит. Получаешь за нытье. А вот. Значит. Дополнительно. Жизнь бьет, и я еще тоже. Ну, правда, нет основания ныть. Основания ныть, и тут нет основания. Если жрать, ничего и жить не будет. А если есть жить, есть что есть, все остальное, что решается. Ну, не сразу, постепенно, но все остальное. Да. И дела начинаются все лучше. И секс-партнер заводится как-то. Никогда не могу сказать, как именно, но что заведется, это точно. Ну, особенно, если круто вверх подниметесь. Это точно. Ну, вот так вот. Ну, ладно. Значит, сейчас... Ну, да. У нас сейчас сколько? 15 минут. 15 минут. Мы сейчас попробуем отработать. И в 2:30 разбежимся обедать. Вот. Значит, воспитание во внутриутробном периоде. Глава принципиально новая. Нигде вы об этом что? Не читали. Кстати, эту идею я выдвинул, если я не ошибаюсь, где-то в 2000... Ну да, уже книга в 2001 году вышла. В 2005 году я был на одной международной конференции, где как большую новость, что французы, по-моему, выступали, что оказывается, ребенок слышит музыку и реагирует на человеческую речь. А у нас уже в деталях разработано было, что и как надо делать. Итак, значит так, вы обратите внимание, преемственность должна быть и континуум. То есть мы должны воспитывать ребенка в том же направлении, в котором у нас шла эволюция от одной клетки. Да, еще некоторые данные. Продолжительность жизни животного равна продолжительности его внеутробного созревания, умноженная на 10. Собачка в году становится зрелой, продолжительность жизни ее 10 лет, ну 12, так? Жеребенок к 2-3 годам становится зрелый, лошади живут примерно 25. У человека созревание идет до 15 лет. Значит, срок его жизни какой? 150 лет. А если вы живете меньше, это из-за ваших связей, из-за того, что торопитесь. Недавно прочел, в 75 лет одна родила. А мне пишут письма, мне уже 25 или 27 лет, до сих пор не замужем, детей нет. Я сейчас уже не могу на такие письма отвечать. Отсылаю к книгам. Вот. Значит, вот воспитание в реальности, оно гораздо лучше, меньше суеты. Кстати, женщины, инволюционный период. Этот период какой? Нормальный? Нормальный. Он обычно при правильном отношении сопровождается взлетом деловой и сексуальной активности. Потому что... Какой период? Ну, инволюционный, после 45 лет. Да. Кстати сказать, если его не ждать в 45 лет, он может наступить и лет в 55 или в 60. Вот. Кстати, я вычислил, что у одного из 5 миллионов людей имеется еще третий запас зубов. Я решил, что я как раз вхожу в эту единицу. И сейчас себе интенсивно делаю зубы с гарантией. А мне же мои здесь говорят, давай сделаем так, потом года через 3 подумаем. В общем, отказались мне металлокерамику делать. В Турцию я уже поеду с металлокерамикой.